Предсмертное. Найдены недавно при ревизии пробирной палатки в делах сей последней. Вот час последних сил упадка от органических причин. Прости, пробирная палатка, где я снискал высокий чин, но музы не отверг объятий среди мне вверенных занятий. Мне до могилы 2-3 шага. Прости мой стих, и ты, перо, и ты, о пища, бумага, на кое сеял я добро. Уж я потухшая лампадка или опрокинутая лодка. Вот все пришли. Друзья, Бог помощь, стоят гешпанцы, греки в круг, вот юнкер Шмидт принес Пахомыч, на гроб мне незабудок пук, зовет кондуктор, ах! Необходимые объяснения. Это стихотворение, как указано в заглавии оного, найдено недавно при ревизии пробирной палатки в секретном деле за время управления сею палаткою Козьмы Прудкова. Сослуживцы и подчиненные покойного, допрошенные господином-ревизором Порознь, единогласно показали, что стихотворение сие написано им, вероятно, в тот самый день и даже перед самым тем мгновением, когда все чиновники палатки были внезапно, в присутственные часы, потрясены и испуганы громким воплем «Ах!», раздавшимся из директорского кабинета. Они бросились в этот кабинет и усмотрели там своего директора, Козьму Петровича Прудкова, недвижимым в кресле перед письменным столом. Они бережно вынесли его в этом же кресле сначала в приемный зал, а потом в его казенную квартиру, где он мирно скончался через 3 дня. Господин ревизор признал эти показания достойными полного доверия по следующим соображениям. Первое. Почерк найденной рукописи сего стихотворения во всем схож с тем несомненным почерком усопшего, коим он писал свои собственноручные доклады по секретным делам и многочисленные административные проекты. Второе. Содержание стихотворения вполне соответствует объясненному чиновниками обстоятельству. И третье. Две последние строфы сего стихотворения писаны весьма нетвердым, дрожащим почерком с явным, но тщетным усилием соблюсти прямизну строк. А последнее слово «ах» даже не написано, а как бы вычерчено густо и быстро в последнем порыве улетающей жизни. Вслед за этим словом имеется на бумаге большое чернильное пятно, происшедшее явно от пера, выпавшего из руки. На основании всего вышеизложенного господин ревизор с разрешения министра финансов оставил это дело без дальнейших последствий, ограничившись извлечением найденного стихотворения из секретной переписки директора пробирной палатки и передачей оного совершенно частно через сослуживцев покойного Козьмы Прудкова ближайшим его сотрудникам. Благодаря такой счастливой случайности это предсмертное, знаменательное стихотворение Козьмы Прудкова делается в настоящее время достоянием отечественной публики. Уже в последних 2 стихах 2 строфы, несомненно, выказывается предсмертное замешательство мысли и слуха покойного. А читая 3-ю строфу, мы как бы присутствуем лично при прощании поэта с творением его музы. Словом, в этом стихотворении отпечатлелись все подробности любопытного перехода Козьмы Прудкова в иной мир прямо с должности директора пробирной палатки.